Когда-то очень давно, когда я поступал в театральную школу, то меня, как и всех поступающих, попросили прочитать басню. Ну, басня в то время ассоциировалась с Крыловым. Да и до сих пор Крылов как бы является властителем и царем басен. И вот в те времена я тоже выбрал одну из басен Крылова и прочитал ее. Прошло много времени, и я как-то забыл о Крылове, и уже будучи взрослым и даже пожилым человеком, я перечитал басни Крылова и увидел, боже мой, какой кладезь представляют себя эти басни для исполнителя, для актера. Я понял, почему еще в те далекие времена педагоги, которые принимали в театральную школу, они именно предлагали прочитать басню, потому что по басне можно было судить о способностях поступающего. И действительно, ведь каждая басня представляет из себя маленькую пьесу, где есть разные действующие лица, которых в какой-то степени можно изобразить. И вот тогда, когда я прочитал заново басни Крылова, то я решил их включить в свой репертуар. Правда, у меня был маленький недостаток. Это то, что я слишком увлекался показом зверей. И когда я показывал зверей, а это было достаточно тоже, как мне кажется, интересно, то я отвлекал слушателей от смысла басни. А басня тем и интересна, что она соединяет в себе в животных-то человеческие чувства и человеческие поступки. Часто в человеке мы видим, в хитром человеке, мы видим лисьи повадки, мы видим неуклюжего человека с характером медведя, часто громоздкость и импозантность человека ассоциируется и делается схожими с поведением слона. И вот все дело заключается в том, чтобы и человеческие характеры, и вот изображения зверей как-то получались одним целым. И когда исполнитель слишком увлекается и изображает собаку, то вот это изображение как самоцель, оно как бы встает на первое место, а смысл басни теряется. Как-то я читал моему 3-летнему сыну басню Крылова «Слон и моська». Скажем, получалось так. Ну, на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться. Ну, так и лезет в драку с ним. Моему сыну нравилось, как я изображал мосик и разных там баллонок на задних лапках. Может быть, сейчас я их делаю несколько мягче, но в то время они так меня увлекали, что 3-летний сын меня остановил, сказал: «Папа, читай просто». И это на меня очень подействовало, потому что я почувствовал, что даже в ребенке есть желание услышать смысл басни. То есть те мысли, которые у меня есть, содержание, а не только вот такое внешнее занятное изображение животных. Поэтому не стоит увлекаться слишком вот таким изображением, если вы будете читать у себя в самодеятельности, в своих концертах, а все-таки всегда помнить о том, что самое важное – это вот, ну, содержание и мораль басни. Басни Крылова не только требуют фантазии от исполнителя, но будет фантазия и слушателя. И слушатели как бы всегда переживают заново, сами очень хорошо представляют этих животных или людей. И вот эта вот работа фантазии и работа творческая у слушателя, она всегда оставляет впечатление надолго, на всю жизненный раз. Потому что художественное впечатление, прошедшее через собственную фантазию, становится дорогим для человека и безмерно обогащает его. Ведь оно делает человека художником, сотворцом того, что он слышал или прочитал. Да они как будто сегодня написаны, они актуальны, говорили мне иной раз и слушатели, и читатели, у которых крыловские басни рождали живые, настоящие